наблюдают духи. Эш подумала, может быть, там, за деревьями, стоит ее мать и смотрит на нее. «Идем», — сказала Кэсси. Погруженная в свои мысли, Эш кивнула и, пробираясь вслед за Кэсси и Бонзом сквозь лесные заросли, стала спускаться по той стороне крутого холма, где легче было пройти. По дороге она всматривалась между деревьями, замедляя шаг всякий раз, когда ей казалось, что там что-то движется. Но это снова была лишь игра света на какой-нибудь ветке или ее собственная тень, скользящая среди кедров и елей. «Не отставай», — сказала Кэсси, когда им с Бонзом пришлось остановиться в четвертый раз, чтобы она могла догнать их. «Не хватает, чтобы ты тут заблудилась. Поверь мне». «Я не заблужусь», — заверила ее Эш. Кэсси кивнула. Они с Бонзом двинулись дальше, Эш за ними. Но тут она заметила среди деревьев какое-то движение и замерла на месте, пытаясь разглядеть, что же там такое. На сей раз это не было ни ее собственной тенью, ни бликами солнечного света на ветвях. Кажется, там в самом деле кто-то был, и этот кто-то смотрел на нее. Эш различила промельк темных волос под тонкой вуалью, спадавшей со странного головного убора, наподобие тех, которые она встречала в средневековой живописи. Фигура была в чем-то черном, то ли длинное платье, то ли плащ. Судя по очертаниям, Эш наверняка могла сказать, что это была женщина. «Кто ты?» — спросила она тихо. Кэсси и Бонс снова остановились, поджидая ее. «Эш!» — позвала Кэсси. «Сейчас!» — откликнулась Эш. Она сделала один единственный шаг в ту сторону, где стояла загадочная фигура. На миг возникло ощущение, что земля уходит из-под ног. Слабое подобие того головокружения, которое она испытала, когда Бонс перенес их сюда из дома в верхнем Фоксвилле, и вслед за этим все изменилось. Пропали кедры и сосны, растаял солнечный свет, теперь в лесу сгустились сумерки, из деревьев преобладали березы, а не кедры и ели, как было всего мгновение назад. Холмистый склон выровнялся, так что Эш чуть было не упала, потеряв равновесие. Она оглянулась назад. Всего только один шаг. Но с таким же успехом она могла прошагать и полмира. Да, пожалуй, так оно и было, потому что лес больше не был североамериканским. Он стал таким, как в старом свете, как родные леса в Англии. Мощные буки и дубы, колдовские вязы и серебристые березы раскинули в вышине густые кроны. У их подножий земля была устлана толстым ковром прошлогодних листьев и свободна от мелколесья. А Кэсси с Боунзом пропали. Остался только звук их голосов. Слабые и отдаленные, они доносились как будто с противоположной стороны холма или просачивались сквозь звукопоглощающую перегородку.